Только вот не надо говорить мне, что ты еще не готов и хочешь снова перенести сроки. Хватит, я не потерплю. Я согласен, оборвал я его гневную тираду. Что? Он запнулся и закашлялся. Согласен, да, я пожал плечами. Иван Станиславович пожевал губами, скосил глаза в документы перед собой, словно не знал, что мне ответить. Куда мне отправить запрос или как это делается? Решил я нарушить затянувшуюся паузу. В канцелярию, задумчиво сказал он. Да-да, в канцелярию. Я очень рад, что ты образумился. Ведь ты, Эгерман, древнейший род. А это значит, я перестал его слушать, почти наизусть зная, что он сейчас скажет. Великие бла-бла, потомки бла-бла, трон бла-бла. Одного раза хватило, чтобы запомнить. Отец, а что у нас с финансами? Вдруг спросил я, оборвав его на середине фразы. У меня в голове никак не соотносилась запущенность замка и его слова о семье и роде. Неужели аристократия может быть бедной? Он сбился с мысли, побледнел, потом покраснел, начал открыть и закрывать рот, как крупная рыба, которую выбросили на берег. На долю мгновения я испугался, что у него сейчас сердце остановится. Так плохо, сделал я логичные выводы, глядя на его реакцию. Вместо ответа, отец выдохнул и словно уменьшился в размерах, но затем напрягся и поднял на меня глаза. В них плескалась злоба. «С каких пор тебя это стало интересовать? Я же сказал, что денег не дам. Мы древний княжеский род. У нас все прекрасно». Выплюнув последние слова, он снова уставился в бумаги, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Я пожал плечами, поднялся и вышел из малой гостиной. «Значит, положение дел куда хуже, чем я думал». Проблем все прибавлялись и прибавлялись, как космический мусор на орбите. Если я сейчас не начну со всем этим разбираться, то вскоре могу остаться с голой задницей или с дыркой в груди от чьей-нибудь шпаги. Если отец не может разобраться с этим, придется брать все в свои руки. Я спустился по лестнице и остановился у одной из картин, где изображена сцена сражения. Отважные бойцы с перекошенными в криках лицами бросались на шпаги противника. Не эти ли самые картины раньше висели в коридоре? Зачем такое выставлять на показ? Как украшение? Странный выбор. Лучше уж бы повесили женские портреты, или еще пару шпаг. Пока я изучал полотно, то услышал негромкий стук каблуков. «Володя, как ты?» Обернувшись, я увидел приятную темноволосую даму в бледно-розовом платье и закутанную шаль. Внутри сразу потеплело. Это была мать Владимира. У меня и у Анны были такие же выразительные, темные и очень печальные глаза. В памяти не было ни единого воспоминания о ней, но эмоции говорили сами за себя. Младший Герман просто обожал ее. «Все хорошо», – тихо ответил я и взял ее за холодные пальцы. «Вижу, ты разговаривал с отцом. Что ты решил?» Держа меня за руку, мы пересекли парадный вход и зашли в соседнее помещение. Это оказалась просторная гостиная. Она была больше, чем столовая на нашей базе, а ведь нас там было 117 человек. В глаза бросилась извечная пыль, собранные в одном углу столы, скатанные ковры и пустые вазы. Почти вся мебель была накрыта чехлами, кроме пары объемных кресел у большого окна. Матушка опустилась в одно из них и махнула мне рукой, приглашая сесть рядом. «Ты пойми, мы очень за тебя беспокоимся и прекрасно понимаем, почему ты так себя ведешь», она мягко улыбнулась. «Но ты и сам знаешь, что в нашем обществе строго следят за жизнью молодежи, и твое поведение уже начинает вызывать вопросы. Здесь же, как принято, родители сказали, что на военную службу, значит, нужно идти. Нашли подходящую невесту, значит, нужно жениться. Тебе уже 20, и настало время принимать ответственные решения». С каждой фразой она следила за выражением моего лица, пытаясь угадать мысли. Кажется, она знала, что и как я говорил на эти темы в прошлом, но я сейчас думал совершенно о другом. «Матушка, а как обстоят у нас дела с деньгами?» Она на мгновение поджала губы и растерянно улыбнулась. Она открыла рот, чтобы ответить, но я остановил ее, торопливо добавив: «Я не прошу у тебя деньги, а интересуюсь положением дел всех. Ты же знаешь, Володенька, не женское дело это, разбираться в таких вопросах. И все же, как тебе сказать?» Она помолчала, подбирая слова, не так, как раньше. «Поэтому отец меня и торопит, да?» Она кивнула, отведя взгляд за пыльное окно. Я остро осознал, что ей, как и отцу, стыдно признавать, что мы бедны. «Как я могу помочь? Военная служба сможет удержать нас на плаву? Ты все-таки решил, «Да, я так рада это слышать». Она проигнорировала мой вопрос. «Матушка», — с укором сказал я, — «удержит или нет, говори как есть». «Володенька», — она поджала губы, — «это снимет часть финансовой нагрузки, ведь ты будешь получать зарплату». «Значит, нет, не торопись, это всего лишь один шаг, ты же пойдешь не рядовым солдатом, а сразу офицером. Я очень тобой горжусь, сын. Может, я могу сделать что-то еще для тебя, мой мальчик? Ты все и так делаешь». Она сжала мои пальцы. «Приняв такое ответственное решение, ты совершил правильный поступок. Все будет хорошо, я в тебя верю». Она говорила так искренне, что мне захотелось обнять ее и обещать, что я пойду на все что угодно, лишь бы ее глаза также светились гордостью за меня. «А что со свадьбой Ани?» «О, все уже решено. Граф Кармин прекрасный кандидат». Она начала старательно разглаживать складки на платье. «Богат, несколько обширных участков с мукомольным производством, доходные дома». Она оборвала себя на полуслове, осознав, что сказала лишнего. «Пойми, этот брак крайне важен для нашей семьи. Я понимаю, а есть способы избежать этого, но мы уже на следующей неделе подписываем документы. Поздно отказываться. Печально. Аня опять пришла к тебе просить помощи. Что за интриганка?» — улыбнулась матушка. «А что ей остается делать? Молча пойти под венец, как того велят родители?» — сощурилась она. «И почему вы постоянно с нами спорите?» Я развел руками и поднялся. «Совсем забыла сказать», — остановила меня матушка. «Разберись, пожалуйста, с жалобами на тебя в императорской службе правопорядка. Не пристало молодому человеку с такой фамилией иметь там толстенную папку с документами». Она и в курсе этого была. «Что ж, фронт работы мне прекрасно понятен, я в полнейшей в достаточно неприятной ситуации. И еще одно», — она строго посмотрела на меня, — «выбери уже, наконец, себе невесту». Я на миг растерялся. Она же минуту назад сказала, что здесь принято жениться на той, которую выбрали родители. «Я оставляла тебе список не так давно. Ты забыл или выбросил его, как и в прошлый раз, Володенька?» Она всплеснула руками. «Так нельзя. Мы с отцом идем тебе навстречу, даем выбор. Не расстраивай нас». Мое лицо перекосилось, но я счел нужным промолчать. Остро захотелось передернуть плечами, которые сковал груз всей навалившейся на меня ответственности. Почему я оказался здесь именно в этот момент? Почему артефакт перенес меня сюда? Есть ли в этом какой-то особый смысл? И если да, то как мне понять, какой? Не успел я дойти до дверей гостиной, как в воздухе поплыл мелодичный звон. «Илья Сергеевич!» — крикнула матушка, враз появившись за моим плечом. «Откройте, пожалуйста!» Она выглядела обеспокоенной. «Ждет дурные вести, этого еще не хватало». Из малой гостиной выскочил отец. Он замер на верхней ступеньке, схватившись за грудь, и буравил взглядом входную дверь. «Да что тут происходит?» К парадному входу неторопливо прошаркал седой дворецкий в потертом костюме. Он был настолько стар, что мне все время казалось, что он вот-вот рассыпется в пыль. Но он все же дошел, и его сухие пальцы медленно начали возиться с дверью. Наконец, замок щелкнул, и Илья Сергеевич проскрипел: «Добрый день, владение Германов. По какому вы вопросу вы прибыли?» На улице стояли наголобритые мужчины, похожие друг на друга, как братья. Только у одного из них была маленькая бородка и усы. На первый взгляд, типичные преступники. Даже дорогие костюмы и не могли исправить это впечатление. «Кто это?» – тихо спросил я, наклонившись к матушке. «Последствия неумения Ильи вести дела», – горестно сказала она и отступила в полумрак гостиной. Я перевел взгляд на отца. Он, сильно побледнев, вытащил из кармана пузырек и выпил его содержимое одним махом. Тем временем гости оттеснили нашего дворецкого и прошли внутрь. «Имущественная канцелярия. Мы к Ивану Станиславовичу Эгерману. Как вас представить?» — с трудом проговорил старик. «Левицкий Эдуард Федорович и Грицкий Виктор Иммануилович», — важно ответил тот, что с бородой. «У них даже фамилии в тон». Илья Сергеевич развернулся лицом к отцу и натужно выкрикнул: «Ваше высочество, к вам!» Дворецкий не договорил и натужно закашлял. «Я слышал, Илья Сергеевич, спасибо». Отец торопливо спустился по лестнице. «Господа, прошу в мой кабинет». Я проследил за ними взглядом, запоминая каждую деталь. Очень подозрительные личности. А затем обернулся к матери. «Итак, рассказывай», — жестко сказал я. «И правду, я не смогу помочь, если не буду знать, что происходит здесь на самом деле». Она скрестила руки на груди, закусила губу и вдруг серьезно посмотрела на меня. «Думаю, тебе уже пора рассказать всю правду. Глава 5. Вот документы, которые вы просили. Игорь вытянулся по струнке и подал увесистую папку своему руководителю. Виталий Захарович пригласил седые усы и с интересом начал просматривать бумаги. Так, виноградники, складские помещения, давильня. Палец князя скользил по списку. Для начала неплохо. Затрат предстоит много, но земля плодородная, место хорошее. Как думаете, Семен Игнатьевич? Вперед подался грузный мужчина с копной рыжих волос. По его лицу можно сказать, что он очень любил выпить. Виталий Захарович, это отличное и хорошо отлаженное производство. Вы не пожалеете о своем решении. Прекрасно, под седыми усами возникла холодная улыбка. Только, как я вижу, уже второй год идет существенный спад, почти на 30%. Какова сумма вложений для возобновления производства? Всего лишь неурожайный год, быстро проговорил рыжий. Да, я с вами согласен. Нужно будет слегка обновить оборудование, но это стоит того. Уже через полтора года объемы поставок могут вырасти на 40, а то и на 50%. Тем более, это элитный сорт винограда. Одна бутылка может достигать стоимости в 50, а то и 70 рублей. Темниш, Семен Игнатьевич. Столько может стоить только вино из долины Рона в южных провинциях, а там этим занимаются уже не одно столетие. Мы делали анализ почвы и проверяли качество ягод. Они лучшие, что можно получить в нашем регионе. И это все может принадлежать вам. Виталий Захарович снова бросил взгляд на документы, потом на краснеющего Семена Игнатьевича. А торговые договоры? Седые брови сошлись на переносице. Сохранить все мы не сможем, затараторил он, но у меня уже есть подходящие клиенты. Они весьма расстроены тем, что эта винодельня перестала выдавать нужные объемы, и с радостью заключат с вами сделку, и даже готовы заплатить в 2, а то и в 3 раза больше. Спасибо, Семен Игнатьевич, я подумаю. Когда за гостем закрылись двери, Виктор Захарович вопросительно глянул на своего помощника. Игорь наклонил голову к плечу и задумчиво произнес: если учитывать все риски, а также объем финансовых вложений, то в плюс вы сможете выйти не ранее, чем через 3 года. Да и стоимость итоговой продукции, думаю, сильно завышена. Сейчас бутылку этой винодельни можно приобрести за 20 рублей в лучшем случае. Мне удалось побывать на винограднике. Все достаточно в печальном виде. Работников почти не осталось, объем собранного сырья уменьшился втрое. С чем связано? Плохая земля? Отнюдь. Скверное управление. Виноград гниет на земле, люди работают спустя рукава. Если кто-то в ближайшее время не возьмет на себя восстановление этого производства, то через год оно встанет намертво. Запас в бочках есть? Да, в настоящее время там 5-летнее и 3-летнее вино. Стоит мне брать эту винодельню? Виталий Захарович потер переносицу. Думаю, что дело того стоит. Конечно, первичные затраты будут большими. Да еще и нужно правильно обставить ситуацию. С учетом того, что старший Герман почти не занимается виноградниками, а младший только и делает, что гуляет по кабакам, да участвует в дуэлях. Не уверен, что они заходят продавать. Престиж все-таки. Разве это проблема? Назвать нужную цену только. Они принадлежат императорской ветви. Всяческие бюрократические проволочки, да и Герман может начать активно сопротивляться. К чему лишние разговоры? Возможно, ты прав. Найди все нужные точки, чтобы склонить его в мою пользу. Все же, мне будет приятно называться единственным виноделом нашего края. Единственным, подчеркнул Виталий Захарович. Слушаюсь. Все будет исполнено в лучшем виде. Игорь исчез из кабинета, а его хозяин снова пригладил усы и уже мысленно начал подсчитывать все финансовые риски и потенциальные доходы. И, судя по его выражению лица, последнее ему очень нравилось. Слушаю внимательно, матушка, тихо сказал я, приготовившись к худшему. Твой отец не очень хороший предприниматель, начала она. То, что мы до сих пор считаемся лучшими виноделами края, заслуга нашего бывшего управляющего Никиты Александровича. Он здесь всем руководил еще, когда мы с Иваном не поженились. Ты же знаешь, как наше вино ценили на рынке. Но в последние 2 года все стало рушиться. Все буквально восстало против нас. Виноград сохнет, бутылки взрываются, бочки трескаются. Она обхватила себя за плечи и поникла головой. Я представлю, что она чувствует. Деньги стремительно утекали, да еще и Владимир доставлял проблем со своими загулами. Теперь понятно, почему сестру хотят выдать замуж, а меня отправить на военную службу. А что тогда за люди пришли к отцу? Имущественники, выплюнула она. «Я не знаю, во что твой отец ввязался, но он умудрился заложить некоторые земли, включая часть виноградников. По крайней мере, об этом я знаю. Иван в последнее время стал скрывать от меня всю бухгалтерию. Нанял стороннего человека. А где сейчас этот Никита Александрович? Здесь еще пока, только вот сторон сильно. Почти не встает с кровати. Мы же прошлой весной нового управляющего наняли. Он вроде пытается поддерживать нас на плаву, но она развела руками. Святые наместники, видимо, отвернулись от нас. В божественное вмешательство я не верил. А вот новый управляющий и нарастающий вал долгов. Это может быть связано. В этом я был уверен. Как думаешь, зачем эти? Я махнул в сторону кабинета Ивана Станиславовича. Пришли. Надеюсь, что не выбивать долги. Не знаю, откуда нам деньги брать. А старое вино уже распродали? Нет, покачала матушка головой. Осталось еще 100 бутылок. Их можно продать за 15 или 20 рублей. Сумма выйдет не такая уж и большая. Можно ли нанять кого-нибудь для оценки винодельни? Ты намекаешь, что ее нужно продать? Возмущенно спросила матушка. Нет, думаю, нужно оценить масштаб бедствия и составить план. Возможно, шансы выбраться из этого у нас есть. Она очень внимательно посмотрела на меня, не веря своим ушам. Затем порывисто обняла меня и горячо зашептала на ухо. Володенька, пожалуйста, сделай что-нибудь. Отец один не справится и никогда не признается, что мы остались без единого рубля. Гордый, честь важнее. По ее щеке скатилась одинокая слеза. Она не успела дойти до подбородка, как мы с матушкой услышали громкие крики. «Да как вы смеете?» – вопил отец. «Я буду жаловаться. Мы эгерманы. В наших жилах течет императорская кровь». И снова мой слух обожгло умоляющее. «Володенька, помоги. Поговори с ним. Меня он совсем не слушает». Я снял ее руки с моих плеч и решительным шагом вышел из гостиной. Из бокового коридора выходили двое имущественников с каменными лицами, а за ними, тряся бумагами, бежал отец. И откуда в кругленьком Иване Станиславовиче столько прыти? Срок месяц, и ни дня больше, сквозь зубы процедил тот, что с бородкой. Отец аж задохнулся от ярости. Я видел, как ему до чертиков хотелось порвать документы и наговорить немало гадостей нашим гостям. Но, заметив меня в дверях, сверкнул глазами и пошел обратно в кабинет. Имущественники сдержанно попрощались и исчезли за дверью, будто их не было вовсе. Я проводил их взглядом, дождался, пока Илья Сергеевич щелкнет замками, и отправился к отцу. Разговор нам предстоял серьезный. В кабинете мне еще не доводилось бывать, и было очень интересно, в каком он состоянии. Старая мебель или вычурно богатый стиль, и ошибся оба по обоим пунктам. Просторное помещение, чисто убранное, без единой пылинки. Лаконичные стол и кресло, но при этом резной, старый книжный шкаф, забитый бумагами. Два горшка с чахлой геранью, портрет императора в дорогой раме. А еще небольшой диванчик с яркими подушками и зеленым ковром у кривых ножек. Даже несмотря на обилие документов на столе, кабинет производил приятное впечатление. Иван Станиславович стоял у большого окна, заложив руки за спину. Когда я зашел, он чуть повернул голову, но так и не сдвинулся с места. «Кто эти люди, отец? Какая тебе разница?» Безэмоционально бросил он. «Люди и люди. Я хочу помочь. Сиди и не отсвечивай, помогальщик». В голосе прорезалась злость. «Не до тебя. И все-таки. Одна голова хорошо, а две лучше», продолжал настаивать я, проигнорировав его комментарий. «Покажи, пожалуйста, финансовые отчеты. Придумаем что-нибудь вместе». Он, наконец, повернулся. «Финансовые отчеты», – прошипел он. «А что еще тебе дать? Ключ от сейфа, где деньги лежат. Мало мне твоих счетов из кабаков и испорченной репутации. Теперь ты хочешь заниматься бухгалтерией? Что ты вообще о себе возомнил, щенок? Я твой сын, и я готов тебе помогать. Разве этого недостаточно? А с чего вдруг такое рвение? Согласился на службу, помогать пришел. Говори, что задумал, я тебя насквозь вижу. А мать говорила, что я пошел головой в тебя. Неужто ли тебе не интересно проверить меня?» Он все сыпал оскорблениями и наступал в мою сторону. Я спокойно выдержал его взгляд. Осознав, что его крики на меня не действуют, Иван Станиславович резко развернулся и подошел к своему столу. Он долго перебирал бумаги и, вытащив какой-то документ, буквально швырнул его в меня. «Ну, посмотрим, на что ты способен». Я подхватил лист и пробежался по нему глазами. «Обычный отчет за месяц. Прибыла, убыла, остаток. Ничего сложного. В прошлом жизни мне приходилось вести дела нашего подразделения, и основной работой было сдавать такие отчеты. Разница была лишь в том, что за меня все считал компьютер. Какой мир ни возьми, а бухгалтерия везде одинаковая. На первый взгляд, все было в порядке. Но что-то царапало мой взгляд. Какая-то мелочь. Я внимательно проверил каждую строчку. Всевозможные термины меня не пугали, а вот суммы. Вот только суммы не бились. Я, не глядя, взял со стола карандаш и пустой листок и начал выписывать нужные мне позиции. Глядя, как я быстро выписываю данные, отец остыл и теперь заинтересованно наблюдал за мной, изредка поддакивая и комментируя позиции в списке. И через час я поднял голову и попросил другой отчет, месяцем ранее. Иван Станиславович вернулся к многочисленным папкам на столе и долго их перебирал. Через долгие 7 минут он нашел нужное и протянул мне очередной документ. Повторив процедуру выписки сведений, я поднял голову и вопросительно глянул на отца. Тот мгновенно все понял и уже принялся искать следующий отчет. В итоге мы проторчали почти весь день над этими бумагами. Нам даже обед принесли в кабинет. Настюшка бойко поставила поднос на стол и весело мне подмигнула, напоминая про наш уговор. Мне лишь украдкой дернуть плечами, нацепив на лицо скорбное выражение. Взмахнув юбками, она ушла, явно обидевшись. Периодически к нам заглядывала матушка, но отец ее тут же отсылал, приговаривая, что, дескать, мужчины здесь занимаются важными делами и ее красивому носику тут делать нечего. Матушка гордо удалялась, бросая на меня взгляды, наполненные благодарностью. С каждым последующим отчетом мое лицо сильнее хмурилось. Цифры не сходились, как бы я их ни проверял. Даже если не принимать во внимание, что мне совершенно незнакома и половина слов, складывалось стойкое убеждение, что природа в бедах нашей семьи совсем не виновата. «Мне все понятно», — уже в первых сумерках сказал я. «И какие выводы ты сделал? От прежнего злобного тона не осталось ни следа». Теперь отец излучал заинтересованность. По его лицу было видно, что он бы с радостью скинул на меня ведение домашней бухгалтерии и спокойно бы выдохнул. Но я не дал ему такой возможности. Деньги утекают. И не куда-то, а, скорее всего, в карманы неблагонадежных людей. Проверь сам. Ты знаешь, кому именно. Сложно сказать. Суммы не очень большие, так с наскока не заметишь. Думаю, остальное можно проверить завтра. Если ты, конечно, не против. Ну что ты, Володь, я буду только рад. Стар я стал для таких дел. Глаза подводит. Мысленно я ухмыльнулся. Отец еще немного поразглядывал мои записи. Его плечи поникли. Не нужно быть шибко умным, чтобы понять, что его расстроили мои подсчеты. Никому не нравится осознавать себя одураченным. Мы скомканно попрощались, и я пошел искать Лерчика с твердым желанием обсудить положение дел в семье. Может, у него есть какая-нибудь дельная мысль, но вместо этого возле своей спальни я обнаружил Анну. Она только-только подходила к двери, кутаясь в огромную шаль. «Ты поговорил с отцом?» – без приветствия спросила она, сложив на груди руки. «Заходи», – сказал я, пропуская ее вперед. «Нет, не говорил, но теперь у меня больше данных, и я считаю, что тебе нужно выйти замуж». «Что?» – она развернулась ко мне и набросилась с кулаками. «Как ты мог, я тебе доверяла, понадеялась на помощь, а ты, предатель». Ее яростный порыв быстро угас, я ее обнял, и она зарыдала у меня на руках. «Вов, ну как же так?» – всхлипывала она. «Я же не хочу за него. Ты же знаешь, как принято у аристократов. Сказали, замуж, значит, нужно юбки подобрать и идти. Тем более деньги и связи твоего будущего мужа смогут поправить наше финансовое положение». «Как это поправить?» Она отстранилась и с прищуром глянула на меня. «У нас есть денежные проблемы?» На секунду я растерялся. «Уж кто-то, а женщины всегда в курсе дел в семьях. Есть некоторые проблемы», уклончиво ответил я. «Ты Лерчика не видела, но сестру не проведешь». Она вырвалась из моих рук и, уперев руки в боки, начала требовать от меня все ей рассказать. Пришлось вкратце обрисовать ситуацию. Про природу, про винодельню и про возможные махинации. Аня шокированно слушала меня, не зная, что сказать. Да и что тут можно сказать? Отец, мало того, что сам этого не видел, да еще и ни с кем не делился. Только можно было руками разводить. Я строго посмотрел на Анну и мягко сказал: «Это свадьба для тебя, отличный шанс прожить жизнь в сытости и в красивых платьях. Подумай об этом на досуге». Сестра гордо вздернула нос и вышла из моей комнаты, не проронив ни слова. Не став задерживаться у себя, я отправился дальше искать Лерчика. Мне срочно нужно было выпить, чтобы хоть как-то разгрузить мозги. Однако Субботина нигде не было. Я даже заглянул к Катюшеньке. Она громогласно высказалась на тему, что не ее ума дела, где этот бесстыдник пропадает, а после горячо уговаривала меня перекусить. От супа с жарким я отказался, но парочку пирожков все-таки прихватил. На выходе с кухни ко мне тихо подошел Ваня и осторожно сказал, что видел моего друга, выходящим со двора, и двигался он в сторону кабака. Едва сдержав желание хлопнуть себя по лбу, я поблагодарил и снова двинулся длинными коридорами на выход. Я еще не передвигался вне замка в одиночестве. Единственное, в чем мне повезло, так это в том, что дорога до кабака была одна. Другой вопрос, был ли кабак один, Лерчик запросто мог засесть и в каком-нибудь менее презентабельном заведении. И где я его буду искать? Да еще и память, как назло, молчала. И все же, я решил начать с того места, где мы с Лерчиком были в прошлый раз. Не давала расслабиться только мысль про сотрудников правопорядка, что хотели задержать меня. Как говорил на такие случаи наш капитан, морду кирпичом и вперед. Так, я и поступил. Натянул суровое выражение лица и зашел в кабак. Народу-то, как отряд в капсуле экстренной эвакуации. И все с кружками, тарелками, разговорами. Кое-как протолкнувшись к стойке, я спросил у хозяина заведения, который усердно протирал стаканы, не видел ли он Субботина. Тот качнул головой и ответил, что ушел полчаса назад с какими-то подозрительными личностями. Мне это совершенно не понравилось. Неужели Лерчик умудрился найти себе приключение? Нужно срочно его найти. Я вышел из кабака на свежий воздух и внимательно оглядел окрестности. Люди праздно шатались по улице, кое-где слышались крики и звон разбитой посуды. Мое внимание привлек один паренек, что быстро выбежал из подворотни. Чутье взвыло, и я решительно побежал в ту сторону. И едва повернул за угол, то стал свидетелем весьма неприятной картины. Глава 6. Всего их было трое. Один из них, самый высокий и худой, заломил Лерчику руки за спину. Второй, явно главный, выписывал моему другу удары под ребра. Третий же, полноватый и самый низкий, стоял в стороне и лузгал семечки. Голосов я не слышал, но и без этого понятно, что происходит. Лицо Субботина было разбито, рукав почти содран, а рубашка была измазана кровью. Ярость ударилась о ребра, и я скользнул ближе. Сначала я собирался вырубить как раз того, кто мутузит Лерчика. К счастью, противник стоял ко мне спиной. Остальные не выглядели хорошими бойцами. С ними разберусь следом. Затаившись под покровом тени от кабака, я прислушался к разговору. «Где твой дружок, а?» — спросил главарь, растягивая гласные. «Да откуда я знаю?» — сквозь зубы ответил Лерчик. «Я чего, нянька ему, что ли?» Глухой удар, Субботин охнул, чуть не упав на грязные булыжники. Тощий успел придержать, не забывая посмеиваться над его страданиями. «Если тебе дорога твоя прекрасная мордашка, говори, где он?» Не унимался главарь. Больше ждать не было смысла. Одним прыжком я оказался у него за спиной. Короткий взмах, и кулак прилетает главному по шее. Тот, даже не вскрикнув, оседает на землю. Мой фирменный удар его не убьет, но даст мне фору в несколько минут. Пузатый растерялся, выронил кулек с семечками и сразу же дал деру. Трус. А вот тощий отшвыривает Лерчика и начинает идти на меня. Даже рукава засучил, какой грозный. Но чем выше башня, тем громче она падает. Он выбросил руку вперед, стремясь достать меня в челюсть. Я увернулся, и мой кулак тут же врезался ему в корпус. Тощий согнулся, но в тот момент, когда я хотел ударить его сверху, в его руке мелькнуло лезвие. Адреналин моментально заставил кровь вскипеть. Однако нож подозрительно медленно начал приближаться ко мне. Не теряя время на размышления, я резко отбил оружие и все-таки обрушил локоть на спину тощего. И он упал к моим ногам. «Так его, так!» — крикнул Лерчик, вставая с мостовой. Он с трудом доковылял до меня и от всей души пнул поверженного врага. Тот согнулся и глухо застонал. «Как ты меня нашел?» — спросил он, презрительно сплюнув. «Шел по следу из пустых бутылок», — усмехнулся я. «Спросил в кабаке, и мне сказали, что ты ушел в компании подозрительных личностей. Ты как, в порядке?» «Бывало и хуже». Он потирал ушибленные места, ребра, вроде бы целы. Они не успели сказать, кто они и зачем меня искали. Упомянули вскользь что-то про долги и эффективные методы их выколачивания. Вот только при чем тут я? Пока мы говорили, главарь начал приходить в себя. Лерчик хотел и его пнуть, но я его остановил. Присел рядом с ним и, приставив его собственный нож к горлу, тихо спросил. «Искали меня? Вот он я. Чего надо?» Главарь тряхнул головой, собрал глаза в кучу и трусливо залепетал. «Дык послали нас для моральной мотивации, так сказать, чтобы долг оплатили. Кому и кто? Почем я знаю?» – захлопал глазами он. «Имени не спрашивал. Заплатили, дали описание. Все. А что конкретно ты должен был мне сказать?» Мужик задумался. «Вроде я не так сильно его по голове-то стукнул, чтобы он не мог вспомнить. Послание было такое. По счетам нужно платить, князь». «Да, точно так и сказал». Эта фраза царапнула сознание, будто я ее слышал. Точнее, Владимир. Но больше никаких ассоциаций не возникло. Как выглядел заказчик? Да, как обычно. Мужчина, темные волосы, обыкновенное лицо. Это все, клянусь вам. Я поднял глаза и кивнул Лерчику. Тот тонко улыбнулся и с размаху впечатал ногой главарю под дых. Это его остановит на некоторое время. А пока нужно возвращаться в замок и хорошо подумать. И как ты это сделал? С трудом ворочая языком, спросил меня Лерчик. Мы уже больше часа сидели в моей спальне и распивали очередную бутылку из запасов Катюшеньки, закусывая маленькими открытыми пирожками с сырной начинкой. Субботина уже осмотрела Настюшка и намазала его раны какой-то остро пахнущей дрянью. Что сделал? Не понял я. Я все видел. Он погрозил пальцем. Только этот болван даже не успел нож вытащить, как он уже улетел в сторону. Да я даже твоего движения не заметил, как все было быстро. Я хотел было усмехнуться, что у него после удара по лицу сознание помутилось, но прикусил язык. Ведь он был прав. Перед глазами всплыл момент, как нож медленно приближается ко мне. Опять искажение времени, но теперь я не предвидел события. Скорее тут было какое-то торможение. Лерчик, а расскажи мне о магах. Глядя на состояние друга, я решил, что момент для таких вопросов очень подходящий. О магах, а чего о них рассказывать? Маги и маги сидят у себя в башнях, нос кверху, плащи по ветру. А что у них за силы? Да разное. Кто-то с природой разговаривает, они самые ценные для сельского хозяйства. Другие с животными ладят. Есть и стихийные, но их по пальцам пересчитать можно. А, слышал, есть еще маги жизни и смерти. Брешут, наверное. А чего тебя так интересуют эти снобы? Любопытно стало. Много их, вообще, да не особо. Если на один регион хотя бы двое будет, то это уже много. И чем они занимаются? Кто б знал. Максимум, на что они способны, пару раз в год выполнить несколько заказов. Да и за это требуют заоблачные суммы. Напыщенные придурки. Он звучно икнул и залпом опрокинул остатки вина. Неловко поставив бокал на стол, Лерчик начал заваливаться на диван. Едва успев подхватить бесчувственное тело, я уложил его на подушки и задумался. А что, если я маг? Правда, без швыряния огнем или управления морями, но временем. Это даже звучало странно. В волшебство я никогда не верил, потому что никак не мог его объяснить. И все прочитанные в детстве сказки всегда казались мне неправдоподобными. Ну вот откуда подросток в очках берет эту самую силу, в играх еще как-то понятно. Есть шкала маны, заклинания, усиления, магическая палка, в конце концов. А что здесь? И другой вопрос. Могу ли я вызвать эту магию усилием воли, или она так и будет срабатывать спонтанно? Лерчик всхрапнул и аж проснулся от изданного звука. Так о чем мы? Его мутные глаза скрестились на мне. О выпивке, женщинах, о магии и деньгах, если ты хочешь. Странное сочетание. Хотя, где маги, там и деньги. Тут ты прав. Расскажи, как тут у людей проявляются способности? Да обыкновенно. Говорят, это связано с лунными фазами или еще с какой ерундой. Короче, когда ребенок становится подростком, при переходе в старшую школу он проходит магический экзамен. Нам давали сферу прозрачную. Как сейчас помню, его рука потянулась к бутылке, но промахнулась. Я быстро убрал все хрупкое и сам протянул ему полный бокал. Так вот, дали мне эту штуковину в руки, и ничего, как была прозрачная, так и осталась, а должна какой была стать, как какой огненной. Он вздохнул, всегда мечтал стать магом огня, а бывает такое, что способности проявляются потом, когда, в более взрослом возрасте. Нет, о таком я не слышал, а было бы здорово. Он вскочил, покачнулся и поднял бокал над головой. Великий маг огня Валерий Субботин за небольшую сумму спалит всех святым наместникам. Аплодисменты, аплодисменты, он покачал головой. А почему ты спрашиваешь? Ты маг, с чего ты взял? Не дрогнув лицом, спросил я. Ну как же, я все видел. ты маг удачи. Иначе, как бы ты смог достать Юрасова и отбить нож у того, как его? Ты понял? Еще бы знать, как всем этим управлять, пробормотал я. Да это же просто. Смотри на меня. Он пихнул бокал мне в руки, плюхнулся обратно на диван и сосредоточенно уставился в стену. Я внимательно наблюдал за ним. Все 3 минуты, пока Лерчик не начал храпеть с открытыми глазами. Я вздохнул, толкнул его в плечо. Друг послушно повалился на подушки, безмятежно подсунул под щеку ладони и блаженно прикрыл веки. Покачав головой, я собрал со столика еду и пустую посуду. Нужно все это отнести на кухню, чтобы не завелись насекомые. Все же элементарные навыки уборки спасают от множества мелких проблем, а заодно приводит разум в порядок. Думаю, еще и в самой спальне завтра наведу красоту. Все эти разбросанные вещи меня уже давно раздражали. Или прямо сейчас. Через 1.5 часа я уже все сделал, даже пледом Лерчика накрыл. Сон так и не шел ко мне. Алкоголь давно уже выветрился, и я стоял у окна и вдыхал ароматы ночи. Вдалеке мелькали огоньки, летали маленькие птички и бесшумно клонились от ветра деревья. В моем мире все новое приходилось либо изучать по учебникам, либо самому строить гипотезы и проводить эксперименты. Почему бы и мне сейчас не поступить так же? Кивнув отражению в стекле, я сел за стол и выписал все факты искажения времени, которые со мной случилось. Сортировка получилась по 2 факторам. 2 события, которые я увидел раньше, чем они произошли, и тот момент, когда время замедлилось. Список получился коротким. Поваренок с ведрами, дуэль и драка. И все связаны с выплеском адреналина. Я задумчиво постучал карандашом по листку. Что мне дает эта информация? Что мозг всеми силами защищает мою дурную голову. Нужно как-то заставить организм вызвать мои способности самостоятельно. Всему можно научиться. Покрутив в голове свои ощущения, мне в какой-то момент показалось, что я наткнулся внутри себя на дремлющую силу, но дальше никак не мог продвинуться. Это было похоже на светящийся шарик магических способностей, и он никак на мои действия не реагировал. Провозился до самого рассвета. На диване уютно похрапывал Лерчик, глаза уже отчаянно слипались, а голова стала ватной. Я не заметил, как моргнул и моментально заснул прямо за столом. «Вставай, страна великая!» — гаркнули мне в ухо. Рефлексы сработали раньше, чем проснулся разум, и я наотмашь хлестнул человека, стоящего позади меня. Но мой стремительный удар не достиг цели, а лишь рассек воздух. «Ты чего дерешься?» — возмутился кто-то голосом Лерчика. Я открыл глаза и удивленно обернулся. Субботин стоял в шаге от меня, потирая грудь. «Ты атаковал меня, а зачем ты так подкрадываешься?» — проворчал я, зевая. «А если бы попал, так, ты и попал. Меня волной воздуха на метр от тебя отбросило. Так уж и на метр, не заливай мне тут. Да, я серьезно тебе говорю. Я осторожно решил тебя разбудить, а ты как рукой, бац, и мне в грудь прилетает удар. Вообще-то, больно. Извини меня, Лерчик. Ты так бодро крикнул, что на мгновение захотелось придушить тебя. Ну, тогда, спасибо, что ли?» Он хмурился еще несколько секунд, потом расцвел улыбкой, от которой губа снова закровоточила. «Какие планы на сегодня? О, великие! Хочу проверить финансовые отчеты за год, а потом наведаться к новому управляющему. Чует мое сердце, что этот человек ворует. Из каких пор ты цифры полюбил-то?» — прищурился Лерчик. «А вот со 2-й частью плана я тебе с удовольствием помогу. Только надо поесть. Хотя завтрак мы благополучно проспали». Я скосил взгляд на часы, уже почти полдень. Удивило не только это. С учетом, в какой позе я заснул, у меня ничего не болело, и голова была приятно легкой. Мне определенно нравился этот мир без похмелья. «Что-то совсем у наших хозяев разлад», — сетовала Катюшенька, мощными руками замешивая тесто. «Сколько уже в малую столовую мы с тобой обеды до ужина не приносили, да и Володенька какой-то смурной. Порадовала бы ты его, Настюшка». Упомянутая сероглазая служанка сидела за столом, беззаботно болтая ногами. Услышав слова поварихи, она сложила брови домиком и покачала головой. «Отказывается. Говорит, дел по горло. Вчера весь день бегала к его высочествам в кабинет с едой. Они там бумаги разбирали. И Иван Станиславович даже не ругался. Ох, странно-то как. Чай, беда какая-то приключилась. А Софья Павловна, как, горюет, горюет. А Анна Ивановна, плачет дни напролет. А вчера вообще, тарелку в меня запустила. Еле поймала. Жалко ж, ничего, ничего, у Володеньки голова светлая, верю я в него». «Да как же ты веришь, Если он то по кабакам с Субботиным носится, то на дуэли бьется. Так, для этих дуэлей же мозги нужны, глупые. Был бы дурак, помер давно, да простят меня святые наместники. Ты бы лучше попросила их, чтобы его высочество денег побольше заработал, а то мне одной по всему замку прибираться уже тошно. Да чего же ты глупая, Настюшка? Другая бы на твоем месте рада была, что у самих Германов служит. Эх ты, ну служу, ну и что? Она выскочила из-за стола и взмахнула юбками. Я, может, большего хочу. И чего, замуж, что ли, за нашего Володеньку, главной любовницей? Раскрасневшись, сказала Настюшка. Ежели князю пару раз кровать согрела, то уже метишь в главные любовницы. Вот ж девка, ну, даешь. Что бы ты ни говорила, я своего не упущу, вот увидишь. Девушка гордо подняла голову и, подхватив ведро с тряпкой, вышла из кухни. Ей еще предстояло вымыть всю малую гостиную, а потом еще убраться у Владимира в спальне. А там всегда такой бардак. С самым воинственным видом она вошла в покой князя и застыла столбом. Все вещи были аккуратно убраны в шкаф, подушки лежали на своих местах, а кровать заправлена. Чудеса, да и только. Мы с Лерчиком вышли с другой стороны замка и направились в сторону виноградников. День уже был в самом разгаре, в желудках приятно осела еда, а настроение было просто прекрасным. Еще и солнце хорошо припекало спину. Красота! Я приложил ладонь ко лбу, чтобы лучше разглядеть местность. Широкая дорога уходила далеко за горизонт. Вокруг раскинулись пустые поля и редкие полосы посадок. Душа прямо разворачивалась от таких просторов. Я-то привык к совершенно иному. Узкие коридоры базы, тесная каюта на корабле, да угол в исследовательском центре. А здесь даже дышалось легче. Через минут 10 показались первые постройки. Каменные домики, окруженные обычным плетеным забором. Повсюду разбросанные инструменты и пустые ящики. А ветер принес кислый запах перебродивших ягод. Я поморщился. Еще даже не дошли, а впечатление уже испорчено. Как можно хорошо работать в такой обстановке? Лерчик выскочил передо мной, вбежал в ворота и вдруг замер как вкопанный. Его высочество... «Князь Владимир Игерман!» Во всю мощь своих легких крикнул он. Зычный голос отразился от стен, проскочил по стеклам склада и развеялся в воздухе. «Лер, что ты творишь?» С трудом сдерживая ругательство, я дернул его за рукав. «Подожди, так надо, смотри!» Подмигнул он. И действительно, буквально через несколько секунд из-за ближайшей двери осторожно выглянул какой-то молодой человек в очках и с зализанными волосами. В следующее мгновение его затащили обратно. Мы с Лерчиком переглянулись, но обсудить не успели, так как очкарика буквально выпихнули на крыльцо. «Зэ, здравствуйте, ваше высочество!» Заикаясь, сказал он. «Пэ, позвольте представиться, у управляющей винодельни Сергей Давыдович Деньковский». Он вежливо поклонился, а я, наконец, его рассмотрел. По виду он чуть старше меня здешнего, темные волосы и глаза. Костюм чистый, выглажены, ботинки сверкают, в руках тоненькая папка, где мы можем переговорить. Я сурово сдвинул брови. Молодой человек икнул, обернулся на запертую дверь и печально пожал плечами. Как я понимаю, здесь его не любили. Тогда пройдемся. Сергей быстро закивал и спросил, куда желаете отправиться? Туда, господин управляющий, где лишних ушей нет. Его плечи совсем поникли, и он, прижав документы к груди, двинулся к виноградникам. Лерчик подмигнул и пошел за ним. Мне ничего не оставалось, как присоединиться к ним. «Расскажите, дорогой Сергей Давыдович, что тут у вас происходит?» — спросил я, не забывая грозно шевелить бровями. «Все в порядке», — проблеял он. «Так уж и в порядке, проблемы, конечно, есть, но ничего нерешаемого. Вот с этого места поподробнее. Мы встали между первыми рядами винограда, и я с видом знатока стал рассматривать зеленые грозди, стеснительно прикрытыми пожухлыми листьями. Молодой управляющий устремил взгляд к небу, беззвучно зашептал что-то и набрал в грудь побольше воздуха. Я ожидал, что он сейчас скажет, что все под контролем и мне ни о чем волноваться, но Сергей смог меня удивить. «Ваше высочество, хотел бы начать с того, что у вашей семьи воруют». Глава 7. «Да-да, именно так», сверкнув стеклами очков, сказал он, воруют. «И это не ты», с легкой улыбкой сказал я, «этот парень мне уже нравился». «Нет», Сергей даже приоткрыл рот от удивления, «я давно хотел уже вам это рассказать». Мы с Лерчиком выжидательно уставились на управляющего. Тот огляделся по сторонам, убеждаясь, что никто не следит за нами, и таинственным голосом произнес, Кто-то меняет цифры в отчетах. И кто же посмел такое допустить? Налетел на него Лерчик, будто это деньги его семьи, а не моей. Но его вид не мог меня обмануть, потому что смешинки в глазах, которые можно принять за гнев, выдавали его с головой. Я еще не выяснил, попятился Сергей, закрываясь документами как щитом. Мне постоянно мешают, то тетрадь украдут, то винограда в портфель накидают, а весь этот запах не выветривается. Приходится долго замачивать, стирать, потом отглаживать. Но кто это может быть, как думаете? Я торопливо оборвал его речь. Сергей вел себя, как типичный зашуганный умник, которых полным-полно в учебных заведениях. Все его дразнят, оскорбляют, считают зубрилами, но, кроме учителей, никто не видит его реальных способностей. Я на таких насмотрелся, да и мой коллега по исследованиям, копия этого Сергея, разве что не такой зализанный. Смею предположить, что подлог происходит, когда я ухожу. Вы не думайте, торопливо сказал он, документы не остаются на столе, их каждый вечер помещают в сейф. Но тогда круг людей ограничен тем, кто знает код к сейфу. Я думаю, что тут участвуют сразу несколько человек. Щеки Сергея запылали, и он горячо выпалил. Это преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору. От этой фразы я натурально обалдел. Не думал, что услышу ее в этом мире, где есть электричество, но еще нет даже автомобилей. А Сергей выжидательно смотрел на нас, постоянно поправляя сползающие с носа очки. «А почему вы не привлечете службу правопорядка?» – спросил я. «Потому что я не могу предоставить подтверждение своих слов». «Ах, вот оно как! И вы решили прийти ко мне с этим вопросом?» «Конечно! Тогда почему именно ко мне, а не к моему отцу?» Сергей на миг растерялся, но быстро взял себя в руки. «Да думаю, что вы больше похожи на того человека, который может разобраться с этой ситуацией». Лерчик, с трудом сдерживая смех, глянул на Сергея, явно сомневаясь в его словах и здравомыслии. «Как я сказал, мне неизвестно, кто занимается этим ужасным делом, но я делаю все возможное, чтобы вывести винодельню хотя бы в ноль. Но в таких условиях это практически возможно. Но шанс есть», — прищурился я. «У меня разработан план развития винодельни». Сергей уже не смущался, говорил громко и активно жестикулировал. «И что вы от меня хотите, господин управляющий?» Мне было интересно, что он скажет. Запал его резко кончился. «Я бы хотел, чтобы мне в портфель не подбрасывали гнилые ягоды». «И все», — опешил я. «Совершенно верно, Сергей, а можно ознакомиться с вашим планом?» Я никак не мог понять, что творится у него в голове. Нельзя же быть одновременно умным и таким наивным. Сергей протянул мне документы, которые все это время сжимал в руке. Мельком глянув на цифры, я озадаченно поднял глаза на управляющего. Как такое могло быть? Что это? Это реальные цифры по винодельне, скрестив руки на груди, ответил Сергей. Посмотрите на итог, я показал Лерчику. Даже с гуманитарным образованием, ему прекрасно понятен жирный минус в последней строчке. И каков план? Снова спросил я. Вы на него смотрите. Снова переведя взгляд на бумажки, я, наконец, заметил короткие карандашные наброски напротив каждой статьи расходов. Уволить, заменить бак, дать розги, вылечить и тому подобное. И что из всего этого у вас уже получилось? Теперь мне было даже интересно, как эти короткие заметки смогут помочь восстановить винодельню. Пока я застрял на первом пункте, потупился Сергей. Не можете уволить человека, а в чем он виноват? Пьянство, несоблюдение техники безопасности, игнорирование моих поручений, халатное обращение с инструментами. Понятно, он такой один, если бы, но остальные хоть как-то пытаются хотя бы сделать вид, что работают. Могу показать на примере. Веди. Сергей серьезно кивнул и решительным шагом направился в сторону одного из строений. По виду в нем располагался склад. Я оказался прав, повсюду стояли тачки, лопаты, ведра. Причем половина инструментов находилась в отведенном для этого месте. К примеру, в самодельном ящике с табличкой «тяпки» действительно были тяпки. Даже думать не надо. Увидел, поставил, забыл. Приятно осознавать, что тут тоже любит организованность и порядок. Вот только сильно из этой картины выбивалось остальное. Кто-то намеренно оставил грабли возле двери, бросил топор и лестницу. Выглядело все и вправду очень небезопасно. Вот, подтверждение моих слов. Куракин является образцом хаоса и беспорядка. Я специально выделил день, чтобы организовать все пространства. Ладно бы он один так себя вел, но даже те, кто раньше аккуратно ставили инструменты на место, стали частенько бросать их. Это же какое-то безобразие. Я вдруг заметил, что чем сильнее Сергей злится, тем меньше он заикается. Удивительно, как его раздражал бардак. Невольно я проникся к Сергею уважением. Лишь бы все его убеждения в будущем не сделали из него диктатора. Еще немного послушав его монолог на тему дисциплины и сохранения субординации, я понял, что этот новый управляющий – золотая жила. Лерчик практически не принимал участия в нашей беседе, а бродил по округе, заглядывая во всевозможные щели. Через полчаса он вернулся со здоровенной кружкой. Глаза блестели, улыбка растянулась от уха до уха. Мой друг нашел вино и уже опохмелился. Воистину, талантливый человек, талантлив во всем. Так, распорядился я, пытаясь унять управляющего. Подготовьте развернутый план по улучшению ситуации на винодельне. Подробно по каждому пункту, а заодно укажите возможные риски, в том числе и связанные с работниками. А как же увольнение? Куракин решительно отказывается уходить. Сергей поднял на меня страдальческий взгляд. Письмо с указанием на его некомпетентность должно быть на столе у Ивана Станиславовича к концу дня. Поймав чуть ли не за шкирку Лерчика, я скомканно попрощался и поволок веселого друга обратно в замок. Меня ждало еще одно важное дело, с которым совершенно нельзя было медлить. Через 3 часа, оставив на столе отца записку с ситуацией на винодельне, я надел лучший костюм и отправился сдаваться в секретариат на военную службу. Лерчик до последнего меня отговаривал, обещал золотые горы, вино и девушек. Но я был непреклонен. Если князь дал слово, он должен его держать. И я почти уже вышел из главных дверей замка, когда меня окликнул Илья Сергеевич, справившись по поводу транспорта. Он предложил мне коня, но я не был уверен в своих навыках и велел подготовить легкую коляску с гнедой. И откуда я помню гнедую? Опять память Владимира просыпается. К сожалению, за вчерашнюю ночь я так и не понял, как работает моя магия. Пожалуй, после секретаря нужно будет заглянуть в библиотеку. Интересно, там есть нужная литература, какой-нибудь экземпляр магии для чайников, сокращенная и адаптированная версия для попаданцев. Особо я и не рассчитывал найти что-то похожее, но чем сфера не шутит. Городок Скряжин, в который въехала карета, не произвел на меня особого впечатления. Каменные низкорослые домишки с кричащими витринами, мальчишки-газетчики, да булочники с плюшками на лотках. В общем, практически сельская идиллия, да и только. Да и чего я, собственно, ожидал, если сам живу в замке, точно не многоэтажных строений, шпилями, подпирающими небо. Тут были лавки с повседневными товарами, магазинчики с продуктами и всем другим, необходимым для жизни обычных людей и немного большим. В частности, мое внимание привлекла витрина с резными тростями. В некоторых были даже клинки. На обратном пути обязательно нужно заглянуть, если вспомню. Наш кучер затормозил недалеко от ничем не примечательного здания со скромной табличкой «Приемная комиссия». Серая краска, скромная белая лестница без перил, никаких украшений и даже чахлого куста с цветами, лаконично и строго. Я намеренно вышел не у самого крыльца здания, а с другой стороны, чтобы хорошенько рассмотреть улицу. По-видимому, мне не раз придется еще сюда приезжать, и потеряться не хотелось бы. Вдруг внутри появился противный ком, он застрял между легкими и сердцем и не давал мне покоя, да и предчувствие взвыло, как сумасшедшие. Я быстро огляделся, пытаясь найти источник опасности, но все было спокойно. Рядом стоял элегантно одетый, седовласый мужчина, читающий газету, чуть дальше – цветочница с целой корзиной ромашек. Они, как и я, ждали, пока улица освободится от конных, чтобы спокойно перейти на другую сторону. Движение было не слишком оживленным, скорее праздно-ленивым. Может, показалось, но едва я так подумал, как из ближайшего проулка долетел грохот копыт, скрип коляски и резкие крики. Погоня, преследование, все сразу, неважно. В любом случае ситуация складывалась опасная, я отступил ближе к витрине магазина с костюмами. Оказалось, что не зря. Стремительно летящая коляска выскочила из-за угла. Было понятно, что возница не мог справиться с лошадью, и транспорт повернул практически на одном колесе. Животное хрипело, из раскрытого рта капала пена. Увидев перед собой людей, лошадь дернулась в противоположную сторону, но коляска так не могла. Она с грохотом врезалась в любителя почитать. Мужчину отбросило к моим ногам, Грудь его была смята, ноги сломаны, изо рта обильно текла кровь. Цветочница успела отскочить мгновением раньше. Возница, который так и не смог остановиться, взбесившееся животное, истошно закричал и свалился с козел на дорогу. Я охнул и бросился вперед, чтобы проверить, жив ли мужчина. К моему удивлению, мои руки сомкнулись на пустоте. Несостоявшаяся жертва шокированно переглядывалась с цветочницей и на всякий случай отступила от меня. Опять искажение времени, значит, не придумав ничего умнее, я дернул мужчину в сторону и в тот же момент услышал знакомые звуки. Любитель газеты хотел было возмутиться, но я крепко держал его за руку, не давая вывернуться. И когда мимо пролетела коляска, я невольно задержал дыхание. Она проскочила буквально в метре от нас, снеся стойку с рекламой. Возница судорожно тянул поводья на себя, лошадь встала на дыбы и остановилась только метров через 10, но никто не пострадал. Так или иначе, моя магия снова сработала. «Благодарю за спасение», – тихо ответил мужчина. Он еще не совсем пришел в себя, и я его прекрасно понимал. Его глаза не отрывались от того места, где он стоял и где теперь красовался черный след резины от колеса. «Могу ли я что-то для вас сделать?» – добавил он, обернувшись ко мне. На лице мужчины отразился живой интерес. Его глаза цепко осматривали меня, и мне показалось, что он видит меня насквозь. «Нет», – улыбнулся я, – «рад, что смог помочь. Барон Герман Гласс, к вашим услугам». Он протянул мне руку, и я ее с удовольствием принял, назвав свое имя. На том и разошлись, а я поспешил дальше в здание, где располагалась приемная комиссия. Пора начинать отдавать долг родине и обществу. Меня удивило, что в этом мире, хоть и аристократы обязаны нести службу, их не забирали поголовно по достижению возраста. Здесь было больше свободы, но и спрос больше. Как я уже выяснил, они приходили не рядовыми солдатами, а сразу офицерами. И это совершенно не значило, что звание давалось просто так. Нет, были и экзамены, и проверки, и учения. Армия всегда нуждалась в толковых людях. Даже если новобранец ничего из себя не представлял, его продолжали натаскивать на конкретную должность под конкретного человека. Из-за того, что я даже не представлял, на что способен Владимир, мне было немного не по себе. Но это меня не остановило. С самым серьезным лицом я подошел к симпатичной девушке и представился. «Князь Владимир Иванович Эгерман прибыл для прохождения комиссии на военную службу». Девушка скупо улыбнулась и махнула мне в сторону группы молодых людей, которые старательно заполняли какие-то бумаги. Они что-то шумно обсуждали и трясли бумажками. Я подошел ближе, глянул на висящий рядом стенд. «Господа, здравия желанию! Где мне можно получить анкету для комиссии?» Один из них, щуплый блондин с серыми глазами, махнул на кармашек, прибитый к стене. Я с благодарностью кивнул, вытащил один экземпляр из толстой пачки и сел невдалеке за стол. Молодежь предвкушающе заулыбалась. Как я понял, они уже не первые полчаса пытаются заполнить нужные строчки. Да и мне оказалось нелегко, приходилось постоянно сверяться с эмоциональным откликом, идущим из глубины души и памяти Владимира. Расчет прост: если мне нравится вопрос, значит, он был в этом хорош, и наоборот. Спустя 10 минут, все строчки были заполнены, и я поднялся, чтобы отдать документ девушке при входе, и довольно усмехнулся. Неожиданно вся компания будущих военных удивленно уставилась на меня, и мне в спину донеслось: «Выскочка». Мне стоило большого труда не обернуться и не прокомментировать умственные способности молодого человека. «О, вы уже все заполнили?» Теперь улыбка девушки стала теплее. «Давайте я проверю». Она углубилась в чтение, и брови ее поползли наверх. «Приятно осознавать, что еще остались образованные люди», — шепотом произнесла она и скосила взгляд на разом притихшую компанию. «Давайте я позову старшего и сразу ему передам ваши документы». Я кивнул и принялся рассматривать помещение, но взгляду ни за что было даже зацепиться. Прямые коридоры, агитационные плакаты, различные бланки и кабинеты, кабинеты, кабинеты. Разве что девушка Светлана, что уже вернулась, была единственным приятным украшением этого чопорного заведения. Она то и дело строила мне глазки, но я оставался суров и неприступен. Сначала ведь дело, а все развлечения позже. Ждать пришлось долго. Я успел не один раз прочитать все плакаты, сходить пару раз на улицу и даже выпить чай, любезно поданный Светланой. Наконец, из одного кабинета выглянул боец и пригласил меня внутрь. Каково же было мое удивление, когда за обычной серой дверью скрывалось дорого обставленное помещение. Мягкие черные диваны, несколько стульев, длинный письменный стол с аккуратными стопками бумаг. Мне не дали толком осмотреться и сразу провели дальше. «И снова здравствуйте, молодой человек», — сказал мне никто иной, как барон Герман Гласс. «Вот так встреча». На секунду перед глазами все еще стояла картинка с его бездыханным телом. Поспешно отогнав ненужное воспоминание, я продолжил его рассматривать. Черные с щедрой проседью волосы, усы, переходящие в бакенбарды, и цепкий взгляд голубых глаз. «Я также отреагировал», — сказал он, увидев мой удивленный взгляд, «когда увидел вашу анкету. Поэтому решил пригласить вас и побеседовать лично». Он жестом пригласил меня сесть в кресло напротив его стола и взял в руки мою анкету. Не обращая внимания на холодок, пробежавший по спине, я замер в ожидании слов барона. Чем обернется мне спасение его жизни? Но вместо обсуждения сведения из документа он начал спрашивать меня о жизни. На долю мгновения я растерялся, не зная, что отвечать. Нацепив на лицо самое серьезное выражение, я постарался максимально расплывчато отвечать, не забывая вставлять незначительные детали, которые добавили в мои слова щепоть правдивости. Впрочем, барона было не провести. Он будто чуял мое нежелание отвечать прямо и сыпал новыми и новыми вопросами. Я стойко держался. И когда нас прервал стук в дверь, я незаметно перевел дух. Но это было только начало. Тот самый боец, который привел меня к Глассу, принес небольшую резную шкатулку. Барон с кивком принял ее и поставил на стол, а затем допрос продолжился. На чистом адреналине от всей ситуации я начал более точно отвечать и вскоре понял, что в дело включилась память Владимира. А барон после каждого вопроса заглядывал под крышку шкатулки, хмурился и спрашивал что-то новое. «У него там детектор лжи, что ли?» Через 2 часа поток вопросов иссяк. Глаз удовлетворенно кивнул и сказал: «Вы нам подходите. Но я хотел бы предложить вам нечто иное, чем просто офицерское звание и работу в кабинете. Глава 8. Но для начала мне нужно у вас кое-что спросить». Барон ловко откинул крышку шкатулки, заглянул в нее, потом посмотрел на меня, словно прикидывая, достоин ли я такой чести, а затем сам себе кивнул и развернул ее ко мне. На темно-синей бархатной подложке лежал небольшой, размером с куриное яйцо, прозрачный шар. Он мне напомнил сувенир из многочисленных лавок на любом курорте. Только надписи с названием города не хватает. Меня разобрало любопытство, что я должен был увидеть в этом шаре. Или он как-то должен светиться, и почему глаз сделает вид, что это так важно. «Что вы видите?» — спросил он меня. «Нич», — едва я начал говорить, как вдруг что-то поменялось. В глубине этого странного артефакта появилась серая муть. Она поднималась из самого центра и вскоре заполнила весь шар. Чем больше я в нее вглядывался, тем четче и ярче становились образы. В какой-то момент картинка окончательно сформировалась. На ней барон резко вскакивает, замахивается и бьет меня кулаком справа.